Естественно, что эта функция доспехов стального мечника была не идеальна, и со стороны эти доспехи выглядели довольно неэстетично, выглядя очень просто и грубо. Однако их эффективность была просто невероятна. Доспехи были сделаны из метеоритного железа, таким образом они обладали просто заоблачной прочностью. Даже гигантскому орлу будет невозможно избавиться от них в течение короткого промежутка времени. Его рот издал пронзительный крик, и он начал резко метаться во всех направлениях в воздухе, пытаясь сломать доспехи, но все еще попытки были тщетны. Ечуи мгновенно воспользовался этой возможностью и, подпрыгнув, приземлился прямо на спину орла. Ботинки из его доспехов сразу же зафиксировались на его ногах, прочно зафиксировав его на спине орла. Для того, чтобы поддерживать состояние захвата орла активным, нужно было много маны. Таким образом, кристалл в нагруднике Ечуи начал непрерывным потоком поставлять ману во все части доспехов стального мечника. В данный момент доспехи взяли под полный контроль орла. Сапоги крепко соединились с нагрудником, позволяя Ечуи прочно стоять на спине орла. Со стороны это выглядело так, словно он был наездником на гигантском орле. В действительности же, из-за того, что шлем блокировал зрение орла, Ечуи в некоторой степени действительно был способен управлять им с помощью Джарвиса. Это и был так называемый режим воздушного контроля. В результате, Ечуи стал парить в воздухе верхом на орле, а остальные летающие магические звери пытались поймать его. Однако скорость полета орла была достаточно большой, чтобы гарантировать Ечуи безопасность. Под управлением шлема на голове орла, который выполнял управляющую функцию, Ечуи с легкостью уклонялся от других зверей. Некоторое время Ечуи неподвижно стоял на спине орла, а когда немного привык к новым ощущениям, он достал из своего кольца волшебную рельсовую пушку и открыл артиллерийский обстрел поля боя с воздуха. Бабах, шандарах, обстрел с воздуха продолжался. Несмотря на то, что рельсовая пушка обладала очень большой разрушительной силой, даже с ее помощью было очень сложно пробить броню магических зверей и нанести им смертельный урон. Многие звери получали очень серьезные раны, однако это не было большой проблемой для них. От непрерывных атак Ечуи, как минимум два магических зверя, неудачно уклонившись, погибли от снарядов рельсовой пушки. В этот момент все шокированно посмотрели на Ечуи, который управлял гигантским орлом. Он даже так может. Как он может с такой легкостью снова и снова менять их мировоззрение? Ечуи продолжал стоять на спине огромного орла, а тот, независимо от своего сопротивления, никак не мог избавиться от него. Эта картина уже сильно всех поразила. Ужасный и быстрый гигантский орел в этот миг полностью превратился в послушное летающее средство передвижения. Он парил на большой высоте, полностью уклоняясь от атак других летающих магических зверей, в то время, как Ечуи непрерывно вел огонь из своей рельсовой пушки. Эта картина была просто вершиной фэнтезии мира научной фантастики в одной сцене. Даже человеческие воины, которые до этого полностью игнорировали существование исследовательских команды, были удивлены настолько, что потеряли дар речи. Сидевшая на вороной лошадке, Силти, также подняла свой взгляд в небо и посмотрела на орла. От удивления, ее тело полностью застыло. Но не говоря о ней, даже Дигби, Ифия, Даджинси и остальные также были сильно шокированы. «Значит, у доспехов стального мечника даже такая способность есть?» — издала восхищенный вздох Даджинси, развернув военную крепость на полную мощность и отбросив назад большую обезьяну. «После битвы с семьей Фрей, Хаммер сказал мне, что было несколько навыков новых доспехов, которые он так и не смог проверить. Похоже, что это одна из них». Дигби временно приняла нормальный человеческий облик. Ее плечо было покрыто кровью из-за раны, которую оставил гигантский орел. Вивиан быстро использовала на ней исцеляющее слово. Ифия использовала свой мотоцикл, чтобы атаковать тело леопарда, а затем также посмотрела на Ечуи, который оседлал орла, и воскликнула. «Получается, что доспехи стального мечника также могут быть использованы, как сковывающие доспехи». Прикрываясь трупами, держась за голову и непрерывно дрожа, Гвен также неожиданно заметил Ечуи, парящего на орле. Его тело еще раз вздрогнуло, а рот непроизвольно произнес: «Я даже подумать о подобном не мог». В начале этой экспедиции Гвен определил Ечуи как своего противника, но сейчас он неожиданно обнаружил, что этот читерный парень полностью превзошел все его расчеты. Каждый раз, когда он думал, что уже просто не может ничему удивиться, Ечуи снова полностью переворачивал его мировоззрение с ног на голову. Противник, как же он был смешон, этот Гвен был полностью недостоин того, чтобы называться противником Ячуи. Так, Ячуи летал на орле вокруг поля боя около 10 минут, затем он направил гигантского орла на здоровенную гориллу, которая была покрыта странным доспехом из чешуи. Эта горилла достигла роста в полных 5 метров и являлась самой большой из всех присутствующих магических зверей. Этот зверь несколько напоминал Кинг-Конга. Вот только Кинг-Конг был магическим зверем 6 уровня и его тело не могло стать настолько большим. Когда орел уже должен был вот-вот врезаться в этого Кинг-Конга, Ячуи быстро деактивировал сковывающий режим своих доспехов и освободив орла, лишившись доспехов, которые блокировали его зрение, орел увидел Кинг-Конга перед собой и, издав громкий рев, его острый клюв вонзился в прочную, как камень, грудь гориллы. Арх! Рот гориллы издал яростный рев, а затем два огромных кулака обрушились на орла, впечатав его в землю. Ячуи все так же продолжал висеть в воздухе, немного пошатываясь, так как сапоги на его ногах все еще были экипированы на нем. Так, он направился к волшебному автомобилю, после того, как со взмахом своей руки, поместил остальные части своих доспехов в пространственное кольцо. «Хаммер, ты просто невероятен!» Дебби поспешила к Ячуи, крича с некоторым возбуждением в голосе. «Несмотря на то, что я впервые использовал эту способность, ее эффективность оказалась весьма неплохой». В этот момент Ячуи принял крайне пафосную позу. Сделав нечто подобное, такая поза была просто необходима. Но сразу же после этого, он резко согнулся калачиком. «Твою мать, 10 минут лихого полета во всех трех плоскостях, кто такое сможет выдержать? Все вокруг». Закон величия трех Ячуи секунд оказался слишком силен. Глава 379. «В любом случае мы все умрем, так что лучше умереть в крутой позе». Звери все еще беспощадно атаковали силы людей. Сила этих зверей была просто ужасающей. И хоть силы людей были готовы к тому, что магические звери могут напасть на них, они совершенно не ожидали, что все будет настолько плохо. Столкнувшись с такой проблемой, вызванной ревом черного дракона, за исключением Ячуи и еще нескольких человек из исследовательских команд, никто даже не задумался о причинах этого рева. После того, как Ячуи перестало тошнить, он снова сразу же вступил в бой. Внутри автомобиля, Фрия крепко держала малышку Лиры и следила за происходящим через окно. Ячуи использовал свою команду добровольцев, чтобы выстроить защитное построение вокруг волшебного автомобиля. Таким образом, можно сказать, что волшебный автомобиль сейчас был самым безопасным местом на поле боя. Однако, в настолько опасной ситуации никто не мог оставаться спокойным. Даже малышка Лир, которая держалась за винтовку с помощью Фрии, не произнесла и ни слова и пристально следила за происходящим за окном. В этот момент Фрия неожиданно о чем-то подумала и обернулась, чтобы посмотреть на лежавшего сзади драконыша. Драконыш в данный момент ничем не отличался от фрикадельки. Из-за того, что на поле боя были летающие магические звери, он не мог взлететь в небо, да и снайперская винтовка Лир не оказывала сильного эффекта на магических зверей. Кроме того, все эти звери были на пике 9 уровня и имели куда более чистую драконью кровь, чем драконыш. Таким образом, его навыки и умения были совершенно бесполезны против них. Таким образом, Ячуи с самого начала не позволил им принимать участие в битве. Так, сейчас он лежал в машине, но его тело выглядело весьма странно. Он непрерывно вздрагивал, а глаза неотрывно следили за сражающимися магическими зверями. Он не боялся их, наоборот, он был настолько возбужден, что просто не мог унять свою дрожь в теле. С его души роилась целая туча эмоций. Если спросить о том, кто получил наибольшую выгоду от этого похода на черного дракона, несомненно, это будет драконыш. Эти сражающиеся магические звери на пике 9 уровня разжигали в нем его драконью кровь. «Малыш, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила его Фрия. «Гуа-гуа». Драконыш покачал своей головой, все так же продолжая следить за битвой снаружи. Он не мог точно описать состояние своих душевных переживаний, но одно он мог сказать точно. Он еще никогда не хотел так сильно стать сильным. «Арх!» Кинг-Конг-переросток, который был ранен в грудь гигантским орлом, подпрыгнув вверх и приземлился рядом с Силти, породив сильную вибрацию на земле, испугав ее лошадь и подбросив людей вокруг в воздух. Эта лошадь уже привыкла сталкиваться с различными опасностями вместе со своим хозяином. Но в этот момент она действительно испугалась воздействия, которое оказывал Кинг-Конг, и вышло из-под контроля. Лошадь с легкостью сбросила Силти на землю и, развернувшись, бросилась в бегство. Она была очень быстрой, но в следующий миг странный магический зверь с серповидным когтем отрубил ее голову. «Моя лошадь! Я потратила на нее целых 2 хабу, чтобы купить ее!» — воскликнула Силти с крайне подавленным взглядом в глазах. Однако, вскоре ее взгляд быстро переключился на тело Кинг-Конга. Эта горилла была полностью достойна того, чтобы называться Кинг-Конгом. В данный момент она замахнулась своим кулаком, намереваясь атаковать Силти. Силти крепко сжала свой меч и сделала глубокий вдох, а затем быстро развернулась вокруг своей оси, делая мощный свистящий выпад своим мечом по руке гориллы, высвободив свою ауру меча. В следующий миг густой поток крови оросил все вокруг, а Силти быстро отпрыгнула назад. Арх! Лишившись правой руки, горилла взбесилась еще больше. Его рот издал громкий рев, а затем мощные порывы ветра вырвались из его тела. Это был уникальный навык магических зверей на основе элемента ветра. Ах, только что Силти использовала свою сильнейшую технику, которая была ее страховкой на черный день, но она потребляла очень много ее сил. Тем не менее, она все равно не смогла одолеть гориллу, и теперь она была сильно ослаблена. Ударная волна, созданная гориллой, практически впечатала ее в землю, а ее лицо под шлемом сильно побледнело. Затем горилла устремилась к Силти, а его целая рука замахнулась для удара. Силти сжала свой меч. В столь критический момент она не могла эффективно защититься или уклониться, и тогда ее сердце наполнилось отчаянием. Но в этот миг перед ней появился силуэт, который закрыл ее и одной рукой остановил удар гориллы. Этот силуэт был невысоким, его рука даже близко не могла сравниться в размерах с кулаком гориллы. Тем не менее, он своей ладонью все же смог остановить его удар. Сила гориллы была так велика, что ноги человека погрузились в землю, а мощная ударная волна разошлась вокруг. Тем не менее, человек все так же оставался неподвижным, настолько силен. От шока глаза Силти сильно распахнулись. Она никогда даже подумать не могла, что люди смогут вот так вот, с помощью лишь грубой силы, на равных противостоять магическому зверю. Но что потрясло ее еще больше, так это то, кем оказался этот человек, который спас ее. Это был Ечуи. В этот миг образ Ечуи в глазах Силти был величественным, могучим и полным героизма. А затем: «Ска, твою мать, твою мать, твою мать, этот пирас переломал мне все кости». Из геройских уст Ечуи вырвался душераздирающий вой, после чего он быстро обернулся к волшебному автомобилю и закричал: «Вивиан, скорее вылечи меня, а я сейчас помру». Силти. Все, что она подумала ранее, она забрала назад. Когда Ечуи заметил, что Силти оказалась в опасности, он, не задумываясь, бросился ей на помощь, приняв на себя удар гориллы. Это была простая атака на основе обычной грубой силы, но ее сила составляла не менее нескольких десятков тонн. Сначала Ечуи подумал, что с помощью своих доспехов на правой руке и его драконьей родословной он сможет выдержать этот удар, но в результате в его теле сломались, как минимум, 5 костей. Горилла в душе также была сильно удивлена, как эта жалкая букашка смогла блокировать его удар. Так, она разозлилась еще больше и снова замахнулась своей рукой, приготовившись снова напасть на Ечуи. Но в этот миг золотая тень мелькнула у нее перед глазами. Это была Дигби в своем режиме навыка, и она по-прежнему держала в руках свой меч Гатлинга. Ее миниатюрная фигурка совершенно не сочеталась с той ужасной силой, которой она обладал. И сейчас она со всего размаху нанесла удар мечом по горилле. Несмотря на то, что тело гориллы обладало мощной защитой, но получив столь мощный удар, она все же на мгновение потеряла равновесие и отступила на несколько шагов назад. Так, ярость гориллы полностью переключилась на Дигби. С громким ревом, она устремилась к девочке, намереваясь убить ее, но тогда появилась Даджинси и Фия, чтобы поддержать Дигби. Это позволило Ечуи выиграть немного времени. Команда Ечуи после целого ряда битв уже полностью научились взаимодействовать, как команда, и понимали друг друга без слов. «Ты в порядке? Сильно болит?» Силти быстро бросилась к Ечуи. В этот миг на Ечуи опустилось исцеляющее слово «Вивиан». «Уф, похоже, я сломал несколько костей, но теперь все в порядке». После луча белого света, который опустился на Ечуи, он подвигал своей рукой. Он не сожалел о своем решении, так как если бы он не сделал этого, то Силти наверняка была бы раздавлена до смерти рукой гориллы. Силти, перед которой всего мгновение назад Ечуи был в крайне плачевном состоянии, неожиданно полностью выздоровел, снова впала в ступор от шока. Но она быстро пришла в себя и схватилась за свой меч. «Спасибо, что спас меня, я твоя должница. Тогда позволь мне увидеть твое лицо, которое ты прячешь под своим шлемом», — с улыбкой ответил Ячуи. Силти. В этот миг в небе раздалось два ужасных рева, и люди увидели, как с вершины Черной горы быстро спускались два белых дракона. Это были два ледяных дракона. На Черной горе проживало всего три дракона. Один черный и два ледяных. Эти два ледяных дракона были рабами Черного дракона. Их рев был наполнен мощной силой драконьей мощи. Изначально положение дел людей на поле боя и так было весьма трагичное, но теперь все они покрылись холодным потом. На поле боя вышли настоящие драконы. В глазах каждого человека на поле боя отразилось абсолютно отчаяние. Они ничего не могли противопоставить магическим зверям на пике 9 уровня, а если к ним еще присоединятся два дракона, они могут вообще забыть о том, чтобы остаться в живых. Силти также посмотрела на драконов и после секундного ошеломления, быстро выставила свой меч перед грудью, приняв величественную позу. Ячуи одобрительно кивнул на эту позу в душе, но тем не менее, он не понял, нафига она это делала, так он спросил. «Что ты делаешь? Мы по-любому все сейчас умрем, так хоть позу крутую перед смертью приму», — тихо ответила Силти. Она больше не маскировала свой голос и ответила довольно звонким и милым женским голосом. «Ячуи». Хоть это и выглядело довольно комично, но он подумал, что в словах Силти была некоторая логика. Неожиданно, Ячуи почувствовал, что-то было не так, когда он смотрел на летящих драконов. Похоже, что на одном из драконов кто-то сидит, кто-то едет на спине ледяного дракона. Из-за шока все магические звери прекратили свою атаку и с ужасом посмотрели на летящих драконов. Люди также прекратили битву, но на лице каждого из них было абсолютное отчаяние. Но в этот момент один человек бросился к Ячуи. Это был член отряда Инквизиции, которого звали Грас. Ранее он сказал своим товарищам, что это был их последний шанс убить Ячуи, и сейчас был просто идеальный момент для этого. Внимание Ячуи было сосредоточено на двух драконах, которые быстро приближались к полю боя, таким образом, у его неожиданной атаки были максимальные шансы на успех. Он уже был готов к смерти. Задача их отряда заключалась в том, чтобы убить этого еретика любой ценой. И это был самый идеальный момент. Достав золотую Библию, он бросился к Ячуи. Библия раскрылась, и святое слово сформировалось перед ним. Он хотел использовать тот фактор, что внимание всех вокруг было приковано к двум драконам, чтобы использовать сильнейшее из святых слов и убить Ячуи. Жизнь Ячуи оказалась в большой опасности. Однако, драконы летели очень быстро, а человек, который сидел на одном из них, мог прекрасно видеть обстановку внизу. Так, он также заметил действия Граса. Он резко спрыгнул со спины дракона и стал падать на землю с большой скоростью. Бабах! Тело подростка на огромной скорости упало с высоты в несколько тысяч метров, врезавшись прямо в Граса, который уже был возле Ячуи. Сила его удара была настолько велика, что вместе его падения образовался небольшой кратер, а Грас вообще в кровавое месиво. Затем юноша медленно встал. Он повернулся лицом к Ячуи. До этого Ячуи смог только рассмотреть ярко-красные, словно кровь, волосы и до боли знакомый меч в руке этого парня. «Босс, это последний раз, когда я защищаю вас, как ваш телохранитель». Когда юноша обернулся, это оказался фармер. Его верхняя часть тела полностью преобразилась, а изначально седые волосы стали ярко-красными. Его изначально худое тело теперь бугрилось от мышц, создавая ощущение невероятной силы, а на его прекрасном лице, как у девушки, все еще была мягкая улыбка. Однако в этой улыбке полностью отсутствовала душевная теплота, и она вызывала только непроизвольную дрожь. Этот образ в данный момент в сознании людей стал неотъемлемой частью образа предка императора. Красные волосы выглядели красиво и создавали ауру могущества, которую невозможно было постичь. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Тогда Ячуи почувствовал, что он обязан был что-то сказать. Так, он открыл свой рот и сказал: «Твою мать! Когда ты успел покрасить свои волосы?» Глава 380. Финальная задача этой миссии – убить черного дракона и получить титул убийцы драконов. Битва с магическими зверями была крайне опасной, так как их сила оказалась за гранью даже самых смелых предположений. Армия людей уже была готова к тому, что прежде, чем они доберутся к черному дракону, они должны будут столкнуться с магическими зверями, но когда в небе появилось два дракона, у них на лицах отразилось такое отчаяние, словно настал конец света. Даже Ячуи в душе громко выругался. «Бля, Как так-то? Все эти люди покойники. Но затем, неожиданно развитие событий этой истории приобрели крайне неожиданный поворот. Хотя, если подумать, то все они были вполне закономерными. Грасс из команды Инквизиции из Империи Мода воспользовался тем, что все вокруг сосредоточили свое внимание на драконах в небе и решил неожиданно напасть на Ечуи, намереваясь убить его одним ударом. Но тогда подросток, с огненными волосами, который летел на драконе в небе, спрыгнул вниз и с огромной силой обрушился на Грасса, превратив его в кровавое месиво. Это был Фармер, предок император. В момент его появления, все исследовательские команды полностью выпали в осадок. Они всегда думали, что предок император был одним из членов этого похода. Все они, за исключением отряда Ечуи, считали, что Силтей была предком императором. И вдруг оказывается, что настоящий предок император управлял двумя драконами и спрыгнул с неба. Согласно оригинальной легенде, он убил черного дракона и победил двоих ледяных драконов. Но нынешние события, судя по всему, показывали все так, как это было на самом деле. Этот момент стал первой легендой в истории о великом предке императоре. Это отправная точка его истории. Это, несомненно, очень торжественный и величественный момент. Вот только, срань господня, когда ты успел свои волосы покрасить. Эти слова Ечуи полностью разрушили всю торжественную атмосферу этого момента. Став свидетелем рождения легенды, он на самом деле задал столь абсурдный вопрос. Даже сам фармер на мгновение неподвижно замер. Похоже, что подобные вопросы его несколько озадачил. Тогда он посмотрел на свои огненно-красные волосы и затем с улыбкой сказал: «На самом деле, мне были по душе мой изначальный цвет волос, но похоже, что когда драконья кровь попала на них, они полностью окрасились в этот цвет. Драконья кровь, у нее есть и такой эффект. Главным символом предка императора были его огненно-красные волосы. Похоже, что они стали такими из-за того, что кровь дракона попала на них. Получается, что она может также выступать в качестве очень мощного красителя. Однако, когда он получил свою родословную дракона, его волосы не стали ярко-красными и остались черного цвета. Похоже, что в драконьей крови все еще было много секретов». Фармер продолжал улыбаться, однако эта улыбка все так же вызывала озноб у людей вокруг. Тогда он направился к Силти. «Силти, ты в порядке? Прости, что я несколько опоздал. Фармер, ты где тебя черти носили?» Похоже, что появление Фармера здесь стало для нее сильным шоком. Ее глаза до сих пор следили за драконами, которые парили в небе, а голос дрожал. «Я убил черного дракона», — сказал Фармер. Он говорил негромко, но в данный момент на поле боя царила чуть ли не гробовая тишина, так что все присутствующие смогли отчетливо услышать его слова, а в следующий миг на их лицах отразилось абсолютное ошеломление. Некоторые из этих людей прекрасно знали Фармера, например, Йонду и его товарищи, которые знали, что он не был слабым, но убил черного дракона. Просто дело было в том, что если бы дракон даже ничего и не делал, если бы Фармер смог подойти к нему хотя бы на 3 метра, то это уже было бы настоящим подвигом для него. Из всех присутствующих Силти была той, кто знала Фармера лучше всех и лично обучила многим вещам. Когда она услышала, как он сказал, что убил черного дракона, на ее лице отразилось полное неверие. Но Фармер, который сейчас находился перед ней, и Фармер, которого она знала, казались совершенно разными людьми. «Точно, Фармер неожиданно о чем-то подумал и сказал Силти: «Отныне меня больше не зовут Фармер, меня зовут Арагорн». «Арагорн?» – удивленно повторила Силти. Члены исследовательских команд, услышав эти слова Фармера, также сильно удивились. «Арагорн – это имя моего брата», – тихо сказал Фармер. «Он самый смелый человек, которого я когда-либо встречал. Я же был с детства слаб, труслив и робок. Обо мне всегда заботился мой брат. Его талант мечника был невелик, но его мужество стало стимулом, который заставил меня двигаться вперед. Он с детства хотел стать самым могущественным мечником на континенте. И сегодня я воплощу его мечту, взяв себе его имя». Услышав Фармера, «Нет, не так, правильнее будет сказать Арагорна», все исследовательские команды мгновенно вспомнили события в горной деревне. Там одни встретили одного из двух братьев, который был красив и мужественен. Так, видя его, все они единогласно решили, что это был главный герой этой истории. Они думали, что в критический момент его сила пробудится и начнется его оригинальная история. Однако во время вторжения троллей, Всего после первого же удара тролля он превратился в кровавый червяк. Это можно было назвать довольно смелым поступком, не так ли? Кроме того, в истории предок император был известен, как Арагорн. Но на самом деле оказалось, что это было его не настоящее время, а имя его брата. И таким образом, он хотел воплотить в жизнь мечту своего брата, став величайшим мечником в мире. Используя имя своего брата, он создал настоящую легенду, что можно назвать действительно сильной братской любовью. Когда исследовательские команды услышали слова Фарамира об Арагорне, они, наконец, осознали, что в деревне они столкнулись со старшим братом предка императора. Многие из жителей деревни называли его Аллахом и упоминали, что у него был младший брат. Тем не менее, ни у кого из них даже мысли не возникло о том, что Фарамир на самом деле был предком императором. На самом деле, кроме команды Ячу и членов его альянса, никто даже в глаза не видел этого второго брата. Ну не смешно ли? Они ошибочно решили, что Аллах и был предком императором и даже потратили целую кучу денег, лишь бы иметь возможность понаблюдать за ним. Глядя на Ячу и видя, что он был вовсе не удивлен, они поняли, что он уже давно знал правду по этому поводу. Ячу и знал, что Аллах не был настоящим предком императором и именно поэтому позволил им понаблюдать за ним, при этом содрав с них просто заоблачные суммы денег. Да он настоящий барыга разводила. Поняв, что их обдурили, все они от ярости начали скрежетать своими зубами. В этот миг Арагорн вдруг помахал рукой в небо, и двое паривших там драконов вдруг резко упали на землю рядом с ним. Их размеры были просто огромны, сложенные крылья достигали 5 метров в длину, а их головы крепились на длинной шее. Люди, не понимая, что происходит, резко расступились в стороны, издав испуганные крики. Вместе с тем, несколько человек попытались напасть на них, но их атаки не возымели абсолютно никакого эффекта на драконов. Они только презрительно посмотрели на них, никак не реагируя на эти действия. Городской лорд Штармграда, видимо, понял, что происходило и быстро накричал на этих сорвиголов, так что они также отступили назад и стали отдыхать. Неизвестно, специально ли Арагорн приказал драконам приземлиться таким образом, но в данный момент эти два дракона были подобны двум огромным горам, между которыми оказался сам Арагорн и команда Ячуи. Таким образом, люди снаружи не могли видеть, что именно происходило за спинами драконов. Команда Ячуи и Силти в том числе на мгновение уставились на ледяных драконов. Они полностью отличались от тиранической ауры черного дракона, излучая ауру благородства. Их тела были покрыты белой чешуей, которая излучала морозную атмосферу. Прекрасны и могущественны. Именно так их можно было описать в нескольких словах. В этот момент драконыш, который все это время просто лежал на заднем сидении автомобиля, неожиданно даже высунул голову из окна автомобиля, а его глаза широко распахнулись, неотрывно глядя на белых драконов. Его же тело стало непрерывно дрожать от возбуждения. Это дракон, сильнейшее создание континента и его судьба. Фармер в смысле, Арагорн, эти двое драконов, что происходит? Дрожащим голосом спросила Силти. После того, как я убил черного дракона, они поблагодарили меня и в качестве награды пообещали отвезти меня в драконье гнездо, где я смогу обучиться великой силе, тихо сказал Арагорн. Затем он протянул руку к Силти. Силти, ты мой единственный самый близкий мне человек во всем мире, пошли со мной. Силти несколько запаниковала. Силти, не бросай меня, я не хочу быть один, с некоторой мольбой в голосе сказал Арагорн. Кроме того, разве ты не хотела также однажды обрести могущественную силу? Но я, наконец, смогла купить дом в Штармграде и мои вещи. Силти начала нести всякую околесицу, явно полностью растерянная. Затем она посмотрела на Ячуи, чтобы тот помог ей принять верное решение. Конечно же соглашайся, только по одному названию драконьего гнезда, я могу сказать, что это очень крутое место, которое просто необходимо посетить, быстро сказал Ячуи. Когда Ячуи в первый раз услышал название «Драконье гнездо», то он подсознательно посмотрел на свою ходячую энциклопедию, Фрию, но та лишь отрицательно покачала своей головой. Похоже, что даже она не слышала, что это было за место. Но если следовать логике, то теоретически, это было место, где предок императора обучился магии, так что он с ехидной улыбкой посмотрел на Арагорна и сказал, «А можно и нам вместе с вами пойти в это место?» Вполне возможно, что главной целью этой миссии было проследовать за Арагорном в драконье гнездо. Простите. Неожиданно Арагорн отрицательно покачал своей головой. Драконы согласились отвезти туда только двоих людей, так что, господин Хаммер, я не могу взять вас с собой. Какая жалость. Ечуи слегка покачал своей головой, а затем посмотрел на Силти. Силти, я думаю, что ты должна согласиться на просьбу Арагорна. Хорошо, я согласна. Силти, наконец, решила согласиться. Тогда пойдем. Арагорн направился к одному из ледяных драконов. Силти направилась к другому. Но сделав несколько шагов, она неожиданно остановилась и обернулась, посмотрев на Ечуи. Затем ее руки взялись за застежки ее шлема и она медленно сняла его. Я обещала показать тебе свое лицо и поскольку я ухожу, думаю, мне не придется больше прятать свое лицо, как раньше. Глаза Ечуи мгновенно засияли. Дибби и Фия, Даджинси, Вивиан и даже Фреслир заинтригованно встали рядом с Ечуи. Наконец-то они смогут узнать, что скрывалось под маской шлема. Из-под шлема, подобно водопаду, высыпались бледно-зеленые волосы, упав на плечи Силти, а затем прекрасное до шока лицо появилось перед Ечуи и компанией. Ради справедливости отметим, что девушки на стороне Ечуи также были далеко не обычны. Дибби была очень милой, Даджинси облачала чарующим очарованием, и Фия имела благородную ауру, Вивиан была абсолютно невинна, и все они являлись первоклассными красотками. Может, у них и были небольшие изъяны, но кто в мире может сказать, что он идеален? Даже эльфы, которые по общему мнению считались самой красивой расой, никогда не осмеливались утверждать, что они были эталоном красоты. Но все это совершенно не касалось Силти. В момент, как Ечуи увидел ее лицо, его словно молнией поразило. Неужели лицо человека может быть настолько совершенным? Это было самое прекрасное лицо, которое Ечуи когда-либо видел. Даже Дибби, Даджинси и остальные девочки непроизвольно начали сожалеть о том, что родились девушками. Глядя на это лицо, казалось, словно это была иллюзия. В реальном мире такая красота просто не могла существовать. Шокирующая красота. В величественном дворце где-то в мире руин предка императора. Таинственная личность сидела на железном троне, глядя на прекрасную Силти в зеркале, неожиданно неподвижно замер в полной тишине. Его глаза, скрытые капюшоном, неотрывно смотрели на прекрасное лицо Силти. Сложно было сказать, о чем он думал. Казалось, что он вспоминал что-то из прошлого. Затем его рот издал долгий вздох. Это лицо, как же много времени прошло с тех пор, как я видел его в последний раз. Затем он покачал своей головой и улыбнулся. Он действительно сумел увидеть лицо Силти. Похоже, что только он и его команда являются единственными, кто сможет полностью пройти следующее испытание. «Черная гора, ты просто невероятная красавица!» — воскликнула Дибби. «Но почему ты скрываешь свое лицо под доспехами? Мои родители познали много горя из-за моей внешности. Так, для меня моя красота стала настоящим проклятием. Поэтому, с 13 лет я поклялась жить, как воин, а не как красавица». Держа свой шлем в руках, мягко объяснила Силти. «Моя красота – это проклятие. Каждый человек, который видел меня, начиная с 10 лет, начинал сходить с ума. Таким образом, я была вынуждена скрыть себя под доспехами». Подобные доводы выглядели весьма нарциссично, однако, глядя на внешность Силти, ни у кого не возникло подобной мысли. Ечуи понимающе кивнула и сказал: «Я полностью понимаю твою боль, так как мне тоже постоянно приходится скрывать свою внешность под доспехами. Дибби и остальные девочки. А вот это настоящий нарцисс, Силти. Хихи. Мать твою, что это еще за хихи? Ты действительно забавный. Спасибо, что спас меня. Я обещала, что в качестве благодарности покажу тебе свое лицо, так что теперь мы в расчете, верно?» С какой-то озорной улыбкой спросила Силти. Затем она обернулась и направилась к Арагорну. Взмахнув своей рукой, она снова одела шлем. «Прощайте, я надеюсь, что однажды мы встретимся снова». Спустя еще мгновение, Силти и Арагорн оказались на спинах драконов, которые затем расправили свои крылья и со свистом взлетели в небо, направившись на восток. Скорее всего, Арагорн овладел магией именно в драконьем гнезде, тем самым открыв для человечества эпоху магии. С некоторым возбуждением сказала Даджинси. Но Силти отправилась вместе с ним. Вы заметили, что отношения между Арагорном и Силти были довольно необычными. Дибби с нетерпением стала осуждать эти новости. Как думаете, станут ли они любовниками? Документально подобная история никогда не существовала, воскликнула ходячая энциклопедия, Фрея. Даже никаких упоминаний о том, что предок-император был как-то знаком ранее с всадником без головы, не существует. У вас эта история не вызывает чувства дежавю? Ячуи задумчиво наблюдал за улетающими драконами. Затем он вдруг кое-что осознал. Твою мать, ученик, влюбившийся в учителя, свирепые питомцы, это же пульс влюбленных святых драконов, пп, перевод дословный, судя по всему, это какое-то произведение, но я ничего в гугле не обнаружил с таким названием. Если кому известно, что это, то можете поделиться инфой. Если Арагорну еще отрубить рапирой руку, то соответствие станет еще более похожим. Девушки озадаченным взглядом уставились на Ячуи. «Просто не обращайте на меня внимания». Ячуи быстро махнул рукой, а затем его лицо стало крайне серьезным. «Тем не менее, я думаю, что в реальной истории Силти не последовало за Арагорном в драконье гнездо. Хаммер, что ты имеешь в виду?» С озадаченным взглядом спросила Дибби. «Ты помнишь прошлую атаку гориллы в чешуе, которая была направлена на Силти и которую я заблокировал? Если бы я этого не сделал, боюсь, что Силти, если бы и не погибла на месте, то была бы тяжело ранена», — объяснил Ячуи. «Таким образом, скорее всего в реальной истории, Арагорн использовал ледяных драконов, чтобы подавить магических зверей, но к этому моменту Силти уже скорее всего была мертва. Таким образом, он ушел отсюда вместе с телом Силти. Но как получилось так, что потом она стала всадником без головы? На этот вопрос у меня пока нет ответа». Даджинси и остальные девочки несколько удивились, но в конечном итоге были вынуждены согласиться с предположением Ячуи. Только что произошедшие события определенно были результатом вмешательства в основной сюжет истории Ячуи. Конечно, в оригинальной истории могут быть какие-то отклонения, тем не менее, это породило в них еще большее желание узнать историю происхождения всадника без головы. Интересно, смогут ли они в следующем испытании узнать ответ на эту тайну? Черный дракон был убит рыжеволосым подростком по имени Арагорн. В это время громко воскликнул городской лорд Штармграда. «Мы навсегда запомним этого воина-дракона. Он станет гордостью нашего города Штармград, достопочтенный глава». В этот момент Йонду из армии людей подал свой голос. «Но этого парня зовут Фарамир Истиль». На лице городского лорда появился намек на раздражение. Естественно, что ему было известно имя Фарамира, так как этот парень был одним из городских стражей, но попытался охмурить его дочь, так что он изгнал его из городской стражи. И когда Фарамир в одиночку выследил и убил черного дракона, это вызвало некоторые сожаления в его душе. Таким образом, он сознательно не стал называть имя Фарамира и холодно сказал: «Фарамир имеет белые волосы, а этот юноша имел огненно-рыжие. Кроме того, он сам сказал, что его зовут Арагорн. Они просто похожи, вот и все». Но Йонду хотел было снова возразить. «Никаких но. Имя рыжеволосого подростка, который убил дракона, Арагорн, и его узнает весь континент. Его имя будет на устах каждого воина. Его имя Арагорн», — категорично заявил городской лорд. Другие люди также хотели было что-то сказать, но увидев пристальный взгляд городского лорда, могли только заткнуться. После этой битвы слухи о подростке с рыжими волосами по имени Арагорн распространились по всему континенту. Что касается его настоящего имени, то из-за недовольства городского лорда Штармграда, оно было предано забвению. Спустя несколько лет, Арагорн овладел силой природы и возглавил человечество, открыв для него эру магии. К тому времени люди уже помнили только имя Арагорн Истиль, и никто не знал имени Фарамир Истиль. «Что касается вас», — городской лорд неожиданно посмотрел на исследовательские команды. «Незнакомцы, ваша боевая эффективность была весьма впечатляющей. Так, я, правитель города Штармград, дарую каждому, кто смог убить хотя бы одного магического зверя, богатырский титул. Также я могу выдать вам рекомендации, с которыми вы сможете путешествовать в другие города». В этот момент все исследовательские команды осознали, что богатырский титул был крайне важен, а рекомендация городского лорда была пропуском для перехода в следующую локацию. В древние времена титул воина у людей имел очень важное значение. Оно было так же важно, как и хорошие названия для какой-либо техники или заклинания. Например, более ранний титул предка императора был «Убийца драконов». Это был самый высокий и самый влиятельный титул. С этим титулом, независимо от того, куда он направлялся, никто не смел непочтительно относиться к нему. Лишь воины, которые показывали очень большие военные достижения, могли получить богатырский титул. В битве, которая произошла только что, Команда Ячуи убила в общей сложности 4 магических зверя на пике 9 уровня. Таким образом, они могут получить 4 таких титула. В то же время остальные команды стали крайне мрачными. Среди них было много команд, которые не убили ни одного зверя. Таким образом, они не могли отправиться в следующую локацию. Достопочтенный лорд нервно подал голос Либе, а его лицо было очень бледным. Он и его команда вышли из основной массы людей. Они не смогли убить ни одного магического зверя. Я однажды убил тролля. Может ли это достижение быть использовано для получения мной титула тролля? Городской лорд с презрением посмотрел на него. Мелкие тролли не стоят титула. Либе, господин лорд, я ранее убил волка. Могу ли я получить за это титул? В этот момент спросил капитан ночного дозора. Я признаю это достижение, громко объявил городской лорд. Именем городского лорда Штармграда, я дарую тебе титул охотника на волков. Спасибо, уважаемый лорд, почтительно сказал Джон. Могу ли я вместе с собой взять своих товарищей, чтобы отправиться в другие города? Конечно, ты можем покинуть это место вместе со своими товарищами, ответил городской лорд. Таким образом, исследовательские команды выяснили, что им нужен был только один титул, чтобы покинуть это место. Так, остальные команды, которые смогли убить хоть одного магического зверя, стали подходить к городскому лорду, чтобы получить свой титул и рекомендацию, чтобы покинуть это место. «А что насчет нас?» – спросила Даджин Сюечуи. «Мы убили 4 магических зверей, так что можем без проблем покинуть это место. Мы уходим вместе с остальными?» «Нет», – задумавшись, Ячуи отрицательно покачал своей головой. «Это просто возможность покинуть это место, однако все награды за этот уровень еще не собраны». «В смысле?» – озадаченно спросила Дибби. «Раньше ты сказал, что Силти была важным ключом, и мы увидели ее лицо. Разве этого недостаточно?» «Недостаточно». Ячуи снова покачал своей головой. Он смотрел на все происходящее, как на игру. Так, он видел здесь очень много скрытых вещей. Так, в его руке появился меч, который он получил от Арагорна перед тем, как они покинули горную деревню. Этот меч должен быть очень важным реквизитом для этой миссии, однако на протяжении всей миссии так и не появилось ни одного события, в котором мы могли бы его использовать. «И какая польза от этого меча?» – озадаченно спросила Ифия. «Это самый обычный меч. Сам меч не важен, важно его назначение», – объяснил Ячуи. «Назначение?» – переспросили Дигби и остальные девочки одновременно. «Скорее всего, предок император использовал этот меч, чтобы убить черного дракона. Таким образом, это должен быть меч убийцы дракона. Это меч, которым можно убить дракона». Глаза Ячуи начали сиять. Он посмотрел на девушек. «События в Штармграде также должны быть цикличны, как и в горной деревне. Так, мы останемся здесь до следующего цикла. Конечной целью этого испытания является не победа над этими животными 9 уровня, а убийство черного дракона и получение титула убийцы драконов». Глава 381. Похоже, что Ячуи было мало просто выжать из них все золото. В мире руин предка императора все оставались и другие исследовательские команды. Например, команда ночного дозора смогла убить волшебного волка и получила титул охотников на волков, таким образом получив разрешение пройти на следующий этап. Однако, во время этой битвы они потеряли 2 людей. Таким образом, из 5 человек их команды осталось только 3. Девочки Дорна убили огненного магического зверя и 3-голового быка. После некоторого совещания они решили выбрать титул Немезида Пламени. Империя Дорн, из которой они были родом, изначально была хорошо известна именно своей магией воды, таким образом, этот титул более всего подходил им. На самом деле, они смогли убить огненного зверя только благодаря своему уникальному навыку гидрации. Когда вторая команда Империи Матан перешла ко второму испытанию, у них в составе осталось всего 3 людей – Арианна, Бейл и Делу. В битве с магическими зверями, каким-то чудом им удалось убить золотошерстого магического зверя, который был одним из самых слабых зверей, но в этой битве Делу был тяжело ранен и к моменту появления 2 ледяных драконов. Он уже скончался, а позиция лидера отряда перешла в руки Арианны. Они также получили титул «Враг золотошерстых». Смегл, который был единственным выжившим из команды Восточного Сейра, в порыве невероятной силы сумел убить одноглазого зверя, получив титул одноглазого странника. Команда Стражей Света в начале этого испытания имела только 3 человек, но во время боя с животными они потеряли 2, и единственным выжившим остался Манс, лидер отряда. Тем не менее, он сумели убить 3 ящериц, получив титул коллекционера ящериц. Отряд Деки также потерял двоих людей. Таким образом, в его отряде остался только он сам. В этой битве он также использовал свои волшебные татуировки, так что теперь его руки были ярко-красного цвета, словно их кто-то облил кипятком. Похоже, что эта магия не проходила бесследно для его организма и оказывала на его тело сильное давление. Однако он все же сумел убить драконоподобную змею, получив титул охотника на змей. Дальше были команды из Империи Мода. После смерти Граса, в команде Инквизиции осталось всего трое людей. Ранее они полностью сосредоточились на защите Гвинна. Таким образом, они не смогли убить ни одного зверя. Что касалось команды Гвинна, «Я нарекаю тебя танцующим убийцей», неожиданно объявил городской лорд, глядя на Гвинна, когда он и трое членов отряда Инквизиции были полностью подавлены. На лицах всех четверых людей отразилось сильное удивление. Гвинн реально получил титул? Тогда Гвинн вдруг что-то понял и быстро огляделся вокруг. Он быстро достал свой ключ и попытался активировать его, но ничего не произошло. Пред началом битвы ключ был привязан к двум людям, к нему и Джеку, но как только началась битва, Джек полностью исчез из их поля зрения. После этого Гвинн несколько раз пытался активировать свой ключ, но все было безрезультатно. Они думали, что когда Джек свихнулся, это был лишь вопрос времени, когда он погибнет от лап магических зверей. Таким образом они на автопилоте записали его в покойники. Но сейчас Гвинн неожиданно выяснил, что Джек не умер, так как его ключ до сих пор не активировался. Фактически, он не только не умер, но и даже умудрился убить танцующего магического зверя, чем всех сильно удивил. Быстро оглядываясь по сторонам, Гвинн, наконец, сумел обнаружить Джека. «Хи-хи-хи-хи-хи, убил я, убил тебя». В данный момент Джек сидел перед телом мертвого магического зверя и размахивал своим маленьким кинжалом в руках перед трупом зверя. Его рот непрерывно шепотом бормотал эту несуразицу, а его тело было окутано странной черной угнетающей аурой. Он почувствовал, что кто-то смотрел на него и обернулся, показав полностью сумасшедшее выражение лица, а на его губах появилась до жути пугающая улыбка. Его губы были ярко-красного цвета, словно он только что кого-то укусил, и его рот был полон крови. Все члены исследовательских команд, его душа полностью разрушилась, прошептала Дебби Ечуи. «Я заметил», нахмурившись, сказал Ечуи, глядя на Джека. «Я чувствую от него крайне зловещую ауру. Что это за черный туман вокруг него?» «Это святое слово тьмы», воскликнула Вивиан. «Святое слово тьмы?» Ечуи удивленно посмотрел на Вивиан. Вивиан лучше всех их разбиралась в силе церкви, таким образом, она должна была быть в курсе этого явления. Что еще за святое слово тьмы? Для того, чтобы верующие могли использовать силы веры, самым главным условием является безоговорочная вера в их Бога. Так, каждый последователь церкви семи искренне верит в семерых богов. Наши же последователи молятся на тебя. Однако иногда могут возникнуть особые условия, стала объяснять Вивиан. Вера монахов в силу разных причин искажается. Если верующие уже очень набожны и преданы своей вере, но совершают нечто, что противоречит учению церкви, они начинают неправильно истолковывать учение церкви, используя свои собственные мысли. В этот момент их сила веры меняет свой цвет с белого на черный, это и есть святое слово тьмы. Другими словами, этот парень предал учение церкви семи, но вместе с тем, каким-то образом, все еще сохранил возможность использовать силу веры семи. Смутно понял Ечуи. Вера – это понятие очень субъективное, и даже если учение церкви несет в себе светлые и добрые идеи, из-за того, что некоторые люди неправильно понимают их, они могут начать творить зло во имя этой веры. И святое слово тьмы как раз и является результатом подобных действий. Верно, такие люди, как правило, являются сумасшедшими. Вивиан указала на Джека, у которого было крайне ужасающее выражение лица. Вроде него, он стал еретиком, и инквизиция церкви должна уничтожить его. Вивиан очень хорошо понимала, что такое было святое слово тьмы. Что касается трех членов инквизиции, то когда они увидели Джека, их тела сразу же стали излучать сильное убийственное намерение. Одной из троицы была молодая девушка с короткими волосами и приятной внешностью, но на деле она была крайне беспощадной личностью. Полностью проигнорировав происхождение Джека и его заслуги, в ее руках появилась Библия, которая была больше обычных и стала быстро читать святые письмена. Ее тело начало светиться золотым светом, после чего из ее тела вышел огромный паук, который напоминал магического зверя, вышел из ее тела и с жутким шипением устремился к Джеку. Остальные члены исследовательских команд, увидев этого паука, также быстро разбежались в разные стороны, освобождая ему путь. И поскольку в локации Штормграда частные битвы не были запрещены, никто не стал их останавливать. Более того, городской лорд с некоторым интересом также начал наблюдать за происходящим. Цок, цок, огромный паук в мгновение ока добрался до Джека, устремив все 8 своих лап, окутав его в странное яйцо. Но, похоже, что Джека это совершенно не испугало, и из яйца раздался пугающий истеричный смех. Хи-хи-хи, бугагага, святое слово, запечатывающая стена, святое слово, наказание 7-го дня, святое слово, искоренение ереси. Затем девушка сразу выпустила ряд святых слов, которые одно за другим атаковали кокон, который создал паук. Тем не менее, сумасшедший смех не прекращался. На лицах каждого из присутствующих показался шок. Двое других инквизитора и даже Гвен сильно переменились в лице, а на лице девушки появилась паника. Темные апостолы, как правило, имеют куда более сильную веру в Бога, хоть их убеждения и были искажены, прошептала Вивиан. В этом заключалась разница между обычными верующими и сумасшедшими. Несмотря на то, что вера темных апостолов была искажена, она была куда более сильной. Так, урон от святых слов, которые они получали, был минимален. Вжух. После того, как сразу несколько святых слов атаковали кокон, из него вылетела черная тень и с невероятной скоростью устремилась к девушке-инквизитору. Никто даже понять не успел, что произошло, когда на ее шее образовалась черная полоса, а затем вырвались кровавые брызги, и Библия, которая парила перед девушкой, упала на землю. Девушка с выражением абсолютного неверия и паники на лице, упала на колени, схватившись за разрезанное горло, и умерла. Хи-хи-хи, бугагага. Тело Джека появилось за спиной девушки, не переставая дрожать от возбуждения, а на его губах все так же была сумасшедшая улыбка. Подобная сцена непроизвольно напрягла людей вокруг, а их сердца забились быстрее. Кажется, что этот парень окончательно слетел с катушек. А психи – это самые опасные и тяжелые противники, сказал Ечу и глядя на Джека. Боюсь, что из всех участников этой экспедиции, этот парень станет для нас самой большой угрозой. Господа, хватит тратить наше время, несколько нетерпеливо сказал городской лорд Штормграда. Спятивший танцующий убийца, ты согласен принять мою рекомендацию для путешествия в другие человеческие города? Ага, я согласен, бугагага. Я хочу и дальше убивать и в других местах. Вкус убийства и правда великолепен, бугагага. Джен облизал своим языком кровь на своем кинжале и снова истерично рассмеялся. Другой член инквизиции, увидев, как их товарищ был убит, сразу же захотел бесстрашно, немедленно напасть на Джека, но быстро был остановлен Гвином. Не горячись, с его помощью я могу отправиться в следующую локацию. Кроме того, нам не нужны лишние жертвы, вы не ровня темному апостолу. Но, достопочтенный Гвен, мы будем сильно переживать за вас, если он отправится в следующую локацию вместе с вами, сказал инквизитор. Так, как их отряд не убил ни одного зверя, они не могли перейти на следующий этап, а следовательно не могли обеспечить защиту Гвена. Я сам позабочусь о себе. Слабо, но крайне уверенно улыбнулся Гвен и посмотрел в сторону Ячуи. Я действительно хочу узнать, что будет дальше. В любом случае, не переживай, я Божий помазанник, так что меня не так-то просто убить. Двое членов команды Инквизиции все еще колебались. Однако, увидев решительный взгляд Гвена, они не стали пытаться переубедить его. Как бы то ни было, Гвен был главным кандидатом на пост папы, а вера Джека хоть и исказилась, но он все еще очень сильно верил в семерых. Таким образом, Джек не должен пытаться убить Гвена, который был Божьим помазанником, не так ли? А что насчет вас? Городской лорд посмотрел в сторону Ячуи. Остальные команды также посмотрели на Ячуи. Они отказывались мириться с этим. В то время, как они были на волосок от смерти, отряд Ячуи не только убил больше всех магических зверей, так и все 7 членов его отряда были до сих пор полностью целы и невредимы. Если это не чудо, то что? И самое главное, что в отряде Ячуи был ребенок и его няня. Ячуи убил в общей сложности 4 магических зверей, в том числе и гигантского орла, хоть он не лично убил его, но тот погиб лишь благодаря его помощи. Таким образом, орел также был засчитан ему, убитого огромной гориллой. Таким образом, у Ячуи было 4 варианта титулов, из которых он мог выбрать один для себя. Так, другим командам было очень интересно узнать, какой именно титул выберет себе Ячуи. Однако затем Ячуи задал вопрос, который удивил всех и каждого. «Городской лорд, а может ли титул быть передан кому-нибудь другому?» — с улыбкой спросил Ячуи. Все сильно удивились, но затем они поняли. Неужели он хочет продать свои титулы? Все еще было целых три команды, которые не имели титула. Первой была команда Либе, второй – команда Тристана и третьей – команда Инквизиции. Хоть команды было всего три, но он мог неплохо на них заработать. Неужели он намерен выжать из них все золотое, которое только сможет? Городской лорд на мгновение замер, а затем отрицательно покачал своей головой. Титул не может быть получен нечестным путем. Титул воина не может быть передан другим людям. А как? Какая жалость! С сожалением вздохнул Ячуи. Либе, Тристан и Инквизиторы также подавленно вздохнули. Даже если они еще раз вступят в этот бой, они не были уверены в том, что смогут убить магического зверя. Они даже не могли гарантировать, что смогут выжить в такой битве. «Итак, какого животного ты решил выбрать в качестве своего титула?» — снова спросил городской лорд. «Никакого», — ответил Ячуи. Естественно, что этот ответ поверг всех в полный ступор. А затем Ячуи добавил: «Я временно не желаю отправляться в другие города и хочу остаться в городе Штормград. Господин Хаммер, зачем ты сделал это?» Джон, который уже получил титул охотника на волков, быстро подошел к Ячуи и спросил его с обеспокоенным выражением лица: «Потому что у меня есть кое-какие мысли на этот счет. Не переживай, я буду в порядке». Ячуи знал, что Джон сильно переживал за него. Таким образом он с улыбкой успокоил его. Остальные команды также странными взглядами уставились на Ячуи. Он уже полностью превзошел их всех вместе взятых. Неужели даже этого ему все еще было мало? Он опять хочет остаться здесь и еще раз пережить этот ад. Только Гвен неожиданно осознал, что задумал Ячуи. Убийца драконов. Он хочет заполучить титул убийцы драконов. Но затем он разочарованно покачал своей головой и сказал: «В любом случае, я слишком слаб и не могу конкурировать с ним». «Хорошо, тогда ты можешь остаться в городе Штормград», — громко объявил городской лорд. Затем он посмотрел на другие исследовательские группы. «Воины, я желаю вам всего наилучшего в ваших будущих свершениях». Как только он это сказал, над Черной горой вспыхнул красный свет и распространился по всему миру. У всех возникло знакомое чувство перезагрузки. В следующий миг Ячуи и его девочки снова оказались посреди города Штормград, который был восстановлен до состояния, как он выглядел два дня назад. Они также стояли возле оружейной лавки, и рядом с ними стояли те команды, которые не получили титулов. Это были команды Либе, Тристана и Инквизиции. Остальных команд здесь не было. «Магия предка императора действительно невероятна», — воскликнул Ячуи, оглядываясь вокруг. Затем на его лице неожиданно появилась странная улыбка, и он направился к трем другим командам. За исключением Тристана, две другие команды мгновенно напряглись, и Либи холодно спросил: «Хаммер, чего тебе надо?» «Хе-хе, если вы снова хотите принять участие в походе против черного дракона, вам понадобятся военные трофеи, не так ли?» — с улыбкой спросил Ячуи. «Мы уже купили у тебя костяные кристаллы, и если опираться на опыт, который мы получили в горной деревне, наши достижения с прошлого раза никуда не денутся», — холодно сказал Либи. «Весьма разумный довод, ты совершенно прав». Ячуи согласно кивнул. «Но у вас есть только одна косточка. Ты не думаешь, что этого слишком мало, Либи? Хоть твой отряд и смог успешно присоединиться к экспедиции против черного дракона, но когда вы вступили в бой, другие команды использовали вас в качестве пушечного мяса, не так ли?» Либи слегка изменился в лице. Ранее он купил только три косточки из-за того, что его финансы были ограничены. Однако, хоть его отряд и смог с их помощью присоединиться к походу, они совершенно ничего не смогли добиться и во время битвы с магическими зверями превратились в настоящее пушечное мясо. Другие воины полностью игнорировали их, когда они оказывались в опасности, так как они никак не были связаны с ними. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Либи, глядя на Хаммера. «Если бы, к примеру, у тебя было бы больше косточек, то ты смог бы занять более высокую должность в армии людей, таким образом тебе было бы проще победить магических зверей, ты так не думаешь?» — спросил Ячуи. И, Либи, Тристан и Инквизиция посмотрели на Ячуи. И, Ячуи улыбнулся, и в его руке появилась горсть косточек, А затем он посмотрел на другие команды. Так получилось, что у меня в кольце завалялось еще около 400 косточек. Готовы ли вы купить их у меня, либо, инквизиторы мои дорогие, я даже готов временно закрыть глаза на наши прошлые обиды. Ну так что, не желаете ли купить у меня эти косточки? В данный момент косточки не имели для Ечу и абсолютно никакой ценности, так как он больше не собирался принимать участие в походе против черного дракона. Кроме того, даже если он попытается потратить их, чтобы поднять свой статус, это было бесполезно, так как он и так имел самую высокую позицию и выше него был только городской лорд. Таким образом, косточки теперь были бесполезны для Ечу, и он решил воспользоваться этой возможностью, чтобы продать их. Что касается помощи другими командам, даже если они выступали против него, он не испытывал к ним никакой неприязни, так как он с самого начала был готов к этому. Остальные команды переглянулись между собой. Он совершенно не ожидали, что у Ечуи окажется так много косточек. Так, если они смогут купить у него их и улучшить свое положение, тогда у них появился бы шанс на то, чтобы пройти это испытание. Это действительно было довольно соблазнительное предложение. Вот только цена. У меня нет столько денег. Невнятно пробормотал Либи, неотрывно глядя на кучу косточек в руках Ечуи. Бугагага. Это вовсе не проблема. Ечуи действительно имел хорошо подвешенный язык. Он положил руку на плечо Либи и сказал: «Ты мог бы, например, написать долговую расписку. Используя имя своей семьи и государства в качестве гаранта и напиши долговую расписку. Так, даже если ты умрешь во время экспедиции, позже я могу отыскать твою семью, чтобы взыскать долг. Это проще паренной репы, не так ли?» Остальные члены команды, в том числе Дигби и девочки, они был неправы, Ечуи явно было недостаточно просто забрать все золото, которое было у них. Глава 382. Долг в несколько тысяч золотых перед Дигби сделает проклятие просто непреодолимой силой. «Господин Либи, вы купили у меня 100 косточек, общей стоимостью в 300 000 золотых. Поскольку у вас нет с собой таких больших денег, пожалуйста, подпишите эту должностную расписку». Внутри гостиницы Штормграда Ечуи с улыбкой на лице протянул перед Либи листок самой обычной бумаги. Либи сидел напротив Ечуи, сильно нервничая, а его глаза быстро читали текст долговой расписки. Хоть сам он и являлся довольно влиятельным членом семьи Виггерс и никогда не испытывал недостатка в деньгах, а также семья щедро профинансировала его перед началом экспедиции в руины, ему все еще не хватило этих денег, так как он попал в спекуляционную ловушку Ечуи. Так, в данный момент, все деньги, которые были ранее у него, сейчас перешли в собственность Ечуи, а теперь его долг еще больше увеличивался, так как он должен был взять у него займ на столь огромную сумму. Естественно, что в душе он испытывал очень сильное давление. Текст расписки не был сложным. Там говорилось, что он был должен Ечуи 300 000 золотых и начиная с сегодняшнего дня обязывался полностью погасить этот долг в течение 6 месяцев. Если он вдруг умрет, например, во время исследования руин предка императора, то этот долг обязывалась выплатить его семья. Если долг не будет выплачен вовремя, то за каждый месяц просрочки сумма долга будет увеличиваться на 1%, а вся его семью будет наложено проклятие смерти.